Глава 11. До сих пор Майлз не переступал священных границ кабинетов службы безопасности Бароярского посольства, предусмотрительно оставаясь наверху, на более шикарной территории дипломатического корпуса. Как он и думал, они располагались на втором подвальном этаже. Капрал в форме сопроводил его мимо сканеров охраны в кабинет полковника Фариди. Кабинет был не таким аскетичным, как ожидал Майлз. Его украшали небольшие образчики предметов цитагандийского искусства, однако все кинематические скульптуры этим утром были выключены. Некоторые из них могли быть памятными сувенирами, но прочие наводили на мысль, что так называемый «протокольный офицер», хотя ограниченный в своих возможностях, был коллекционером с отменным вкусом. Сам полковник сидел за девственно чистым столом. Как обычно, он был облачен в халат и трико гемлорда средней руки, предпочитающего самые спокойные оттенки – приглушенные, голубые и серые. Если бы не отсутствие лицевой раскраски, в толпе гемов Фариди мог практически раствориться. Но за компультом Бароярской СБ в подобном наряде он производил слегка шокирующее впечатление. Майлз облизнул пересохшие губы. «Доброе утро, сэр. Посол Фарабьев сказал мне, что вы хотели меня видеть». «Да, спасибо, лорд Фуркосиган». Фариди кивком отпустил капрала, и тот молча удалился. Дверь плотно захлопнулась за его спиной с тяжелым чавкающим звуком. «Присаживайтесь». Майлз опустился во вращающееся кресло по другую сторону стола и улыбнулся, надеясь, что эта улыбка вышла невинной и жизнерадостной. Фариди пристально посмотрел на Майлза. «Нездорово. По властным полномочиям Фариди уступал здесь лишь послу Фарабьеву, и, как и Фарабьев, на один из самых ответственных постов Бароярского дипломатического корпуса был избран как лучший. Его можно было считать очень занятым человеком, но никак не глупцом. Интересно, были ли размышления Фариди прошлой ночью хотя бы наполовину столь же напряженными, как размышления самого Майлза?» Майлз напрягся, ожидая, что полковник начнет сейчас разговор на иллиановский манер чем-то вроде: «Что это вы вытворяете, Фуркосиган? В одиночку пытаетесь развязать войну?» Вместо этого полковник Фариди одарил его долгим задумчивым взглядом перед тем, как мягко заметить: «Лейтенант лорд Фуркосиган, по должности вы курьерский офицер СБ». «Да, сэр, когда я на службе». «Любопытная порода людей, чрезвычайно надежных и преданных. Они отправляются то туда, то сюда и доставляют то, что их просят, без каких-либо вопросов и комментариев. И без провалов, если не считать смерть как таковую. Обычно все не настолько драматично. Мы тратим уйму времени, катаясь туда-сюда на скачковых кораблях. Кроме чтения, других занятий нет». И все до одного эти прославленные почтари подчинены коммодору Буту, главе управления связи СБ на Камарии. За одним единственным исключением. Взгляд Фариди стал еще пристальней. «Вы числитесь в непосредственном подчинении у самого Саймона Иллиана, который докладывает лично императору Грегору. Я сходу могу вспомнить только одного человека, у которого такая же короткая цепочка командования. И это начальник генштаба имперских войск. Любопытная аномалия. Как вы ее объясните?» «Как я объясню?» — эхом повторил Майлз, стараясь выиграть время. На мгновение он подумал было ответить: «Я никогда ничего не объясняю». Однако это было, во-первых, и так ясно, и, во-вторых, явно не тем ответом, которого ожидал Фариди. «Ну, всякий раз, когда императору Грегору бывает нужно отправить курьера по своему личному запросу или для кого-нибудь близкого, и предмет слишком тривиален или неуместен, чтобы задействовать армию, допустим, ему хочется, скажем, привезти с планеты Пол декоративный хлебный кустарник, чтобы посадить его в дворцовом саду, тогда посылают меня». «Это хорошее объяснение», — вежливо согласился Фариди. Последовала недолгая пауза. и у вас имеется столь же хороший рассказ о том, как вы получили эту приятную работу. Непотизм, естественно, поскольку я однозначно, улыбка Майлза стала тоньше, физически негоден к исполнению обычных обязанностей. Эта должность была создана специально для меня, благодаря моим семейным связям. Хм. Фариди откинулся в кресле и потер подбородок. «Что ж», — произнес он сдержанно, — «будь вы агентом по тайным операциям, прибывшим сюда с миссией от Господа», имелся в виду Саймон и Лиан, что то же самое с точки зрения имперской безопасности, «вы бы имели при себе приказ, что-то вроде «оказать все возможное содействие». Вот тогда простой местный СБшник знал бы, кто он такой рядом с вами».